Глава 16. Подсознание и гармоничные отношения с окружающими. Вы уже знаете, что ваше подсознание – записывающее устройство, которое прилежно воспроизводит все, что вы ему внушите. Отчасти поэтому следует применять в человеческих отношениях золотое правило – не делай никому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Эта цитата имеет и внешний, и внутренний смысл. Для вас, с точки зрения подсознания, интересен ее внутренний смысл. Думайте о людях именно так, как вы хотите, чтобы они думали о вас. Чувствуйте по отношению к людям то, что вы хотите, чтобы они чувствовали к вам. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Например, случается, что вы относитесь к кому-то из коллег учтиво и предупредительно, но стоит ему повернуться к вам спиной, как вы допускаете по отношению к нему крайне критические мысли и преисполняетесь обидой. Подобные негативные мысли для вас весьма пагубны. Это все равно, что принимать яд. Более того, вы и в самом деле принимаете ментальный яд, который лишает вас радости жизни, энтузиазма, сил, уверенности и доброжелательности. Эти негативные мысли и чувства попадают в подсознание и провоцируют всякого рода жизненные трудности и даже недуги. Ключ к тайне мира с окружающими. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Подлинный секрет гармоничных отношений с людьми кроется в изучении этих цитат и применении в жизни их внутреннего смысла. Судить значит думать, выносить ментальный вердикт или заключение. Мысль о другом человеке, которая возникает у вас, это ваша мысль, ведь она возникла именно у вас в сознании. Мысль созидательна, следовательно, вы сами создаете свои мысли и чувства по отношению к другому человеку. Верно и то, что как вы относитесь к другим, так и к себе, поскольку ваше сознание способно к творческому переосмыслению. Вот почему говорят: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Если вы будете знать этот закон и понимать, как работает подсознание, то станете думать, чувствовать и совершать поступки по отношению к окружающим с осторожностью. Эти библейские стихи даруют личную свободу и открывают способ преодолеть все личные трудности. «И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Добро, которое вы творите, возвращается к вам с той же мерой, и зло, которое вы творите, также возвращается к вам по закону вашего собственного разума. Если человек кого-то обманывает, он в сущности обманывает самого себя. Угрызение совести и чувство утраты неминуемо привлекут к нему утрату в той или иной форме, в то или иное время. Подсознание человека фиксирует ментальный поступок и реагирует в соответствии с ментальным намерением или стимулом. Ваше подсознание безлично и неизменно. Оно не оценивает людей и не уважает религиозную принадлежность и вообще любые институции. Оно не сострадает и не мстит. То, что вы чувствуете и думаете, и как ведете себя по отношению к другим, в конечном счете вернется к вам. Мужчин люблю, а женщин ненавижу. Одна личная секретарша высокопоставленного чиновника очень сердилась на сотрудниц, потому что они сплетничали и, по ее словам, гнусно лгали о ней. Она признавалась, что вообще не любит женщин. «Мужчин люблю, а женщин ненавижу», — говорила она. Кроме того, я обнаружил, что с девушками, которые были ниже ее в должности, она держалась очень надменно, властно и говорила с ними раздраженным тоном. Она утверждала, будто они находят особое удовольствие в том, чтобы усложнять ей жизнь. Манера говорить у нее была несколько помпезная, и я понимал, что такой тон вполне может раздражать слушателей. Если все ваши сотрудники вас раздражают, задумайтесь. Вполне возможно, что досада, обидчивость и беспокойство вызваны какими-то вашими подсознательными установками или ментальными проекциями. Мы знаем, что собаки бросаются именно на тех, кто боится или не любит собак. Животные ловят ваши подсознательные вибрации и ведут себя в соответствии с ними. Многие недостаточно дисциплинированные люди также чувствительны, как собаки, кошки и другие животные. Этой секретарше, которая ненавидела женщин, я посоветовал особую молитву и объяснил, что стоит ей начать отождествлять себя с духовными ценностями и прилежно аффирмировать главные жизненные истины, как ее голос и манеры станут лучше, а ненависть к женщинам постепенно исчезнет. Секретарша и не подозревала, что ненависть как эмоция проявляется в речи, поступках и даже на письме и затрагивает все сферы жизни. Моя собеседница отказалась от привычных реакций, перестала обижаться и сердиться. Более того, она стала регулярно, систематически и последовательно молиться по моему совету. Вот какой была ее молитва. «Я думаю, говорю и веду себя с любовью, спокойно и мирно. Теперь я излучаю любовь, мир, терпимость, доброту на всех девушек, которые критикуют меня и сплетничают обо мне. Я закрепляю в своих помыслах мир, гармонию и доброжелательность ко всем. Как только я собираюсь рассердиться или обидеться, то твердо говорю себе, я буду думать, говорить и вести себя, исходя из принципов гармонии, здоровья и внутреннего спокойствия. Творческая мудрость подсознания ведет меня, направляет и наставляет во всем». Эта молитва преобразила жизнь моей собеседницы, и она обнаружила, что ее стали меньше критиковать и раздражать. Сотрудницы стали ее верными подругами и помощницами. Она убедилась в том, что других людей изменить невозможно, нужно меняться самой. Как быть, если политические новости приводят в ярость? Начните наблюдать за собой. Следите за своими реакциями на людей, события и обстоятельства. Как вы реагируете на повседневные события и новости? Даже если все кругом заблуждаются и только вы правы, это не важно. Если новости вас тревожат, это следствие зла, заключенного в вас самих, потому что негативные эмоции лишают вас мира и равновесия. Одна женщина написала мне о своем муже. Она жаловалась, что он впадает в ярость всякий раз, когда читает в ежедневной газете статьи тех или иных комментаторов. Она добавила, что из-за постоянного гнева и подавленной ярости у него обострилась язва желудка, и врач посоветовал изменить эмоциональные установки. Я пригласил этого человека к себе и объяснил ему, что то, как функционирует его сознание, свидетельствует о его эмоциональной незрелости. Ведь взрослый человек не станет злиться на то, что кто-то написал статью, с которой он не согласен или которую не одобряет. Этот человек начал понимать, что надо позволить журналистам самовыражаться, даже если он не согласен с ними по политическим, религиозным или любым другим вопросам. Подобным же образом и журналисты дают ему полную свободу писать в газеты письма с критикой их политических взглядов. Он понял, что вполне можно соглашаться, не будучи несговорчивым. Ему открылась простая истина. Обижает не то, что человек говорит или делает, а собственная реакция на чужие слова и дела. Это объяснение оказалось целительным. Больной понял, что стоит приложить небольшие усилия, и он сможет совладать с утренними истериками. Его жена впоследствии говорила, что он стал смеяться и над самим собой, и над тем, что писали журналисты. Они больше были не в силах раздражать, злить и беспокоить ее мужа. Язва полностью зажила, благодаря эмоциональным установкам и миру в душе. Как внутренние монологи мешают продвижению по службе? Как-то раз ко мне пришел агент по продажам и пожаловался, что у него возникли трудности в отношениях с начальником отдела продаж в его фирме. Мой собеседник проработал в этой фирме 10 лет и за это время ни разу не был повышен в должности и вообще не получал никаких поощрений. Он показал мне свои отчеты о продажах, очевидно, его успехи были лучше, чем у его коллег в той же области. Мой собеседник пожаловался, что начальник его не любит, обращается с ним несправедливо, на всех совещаниях грубит ему, а временами и высмеивает его предложение. Я объяснил ему, что дело, несомненно, в нем самом, и что поведение начальника свидетельствует лишь о устоявшихся представлениях о нем у моего собеседника. Какую меру и мерите, такую и вам будут мерить. Ментальная мера – устоявшиеся представления о начальнике, сформировавшиеся у агента по продажам, который считал его человеком злым и придирчивым. Мой собеседник был полон горечи и враждебности по отношению к начальнику. По дороге на работу он вел сам с собой напряженный диалог, полный несправедливых упреков, споров, обвинений и придирок со стороны своего руководителя. Но что человек выпускает в мир ментально, то он неизбежно и получит. Агент по продажам понял, что его внутренние беседы были крайне пагубны, поскольку его невысказанные мысли и чувства обладали сокрушительной силой, а то презрение и неуважение, которое он приписывал своему начальнику, глубоко укоренилось в его собственном подсознании. В результате агент по продажам добился негативной реакции своего начальника, а кроме того, вызвал сам у себя множество других личностных, физических и эмоциональных расстройств. Он начал регулярно молиться следующим образом. «В моей вселенной я единственный мыслитель. Я ответственен за то, что думаю о своем начальнике. Мой начальник не виноват в том, каким я его считаю. Я отказываюсь наделять кого бы то ни было и что бы то ни было, человека, место, вещь, властью раздражать или беспокоить меня. Я желаю моему начальнику здоровья, успехов, душевного покоя, счастья. Я искренне желаю ему добра и уверен, что он во всем руководствуется наставлениями свыше». Мой собеседник повторял эту молитву вслух, медленно, спокойно и с чувством, понимая, что его разум – это сад, и что он посеет в этом саду, то и пожнет. Кроме того, я научил его практиковать визуализацию перед сном. Он представлял себе, как начальник поздравляет его с отлично выполненной работой, хвалит за усердие и энтузиазм и великолепное умение обращаться с клиентами. Мой собеседник ощущал реальность происходящего, чувствовал, как начальник пожимает ему руку, слышал тон его голоса, видел его улыбку. Он создал настоящий ментальный фильм и постарался сделать его как можно правдоподобнее. Мой собеседник просматривал этот ментальный фильм каждый вечер, понимая, что его подсознание — это своего рода пленка, на которой фиксируются все сознательные образы. Мало-помалу, благодаря своего рода ментальному и духовному осмосу, он внушил эти образы своему подсознанию, и они автоматически воплотились в жизнь. Впоследствии начальник пригласил этого агента в Сан-Франциско, поздравил его и повысил в должности, дав ему 100 подчиненных и значительно подняв зарплату. Мой собеседник изменил свои представления о начальнике, и тот отреагировал соответственно. Как достичь эмоциональной зрелости? То, что говорят и делают другие люди, не может не раздражать вас, не беспокоить, если вы сами этого не допустите. Другой человек способен раздражать вас только через ваши собственные мысли. Например, если вы злитесь, то проходите 4 ментальные стадии. Сначала вы обдумываете, что вам сказали. Вы решаете рассердиться и вырабатываете у себя эмоцию гнева. Затем вы решаете приступить к действиям. Например, вы возражаете обидчику или реагируете еще каким-то образом. Видите? Мысли, эмоции, реакции, действия – все это происходит исключительно у вас в сознании. Если вы человек эмоционально зрелый, то не реагируете отрицательно на замечания и раздражение окружающих. Если вы так поступаете, то спускаетесь на их уровень низких ментальных вибраций и присоединяетесь к негативной атмосфере других людей. Отождествляйте себя со своей жизненной целью и не допускайте, чтобы люди, места и вещи отвлекали вас от внутреннего ощущения покоя, безмятежности и лучезарного здоровья. Роль любви в гармоничных отношениях с окружающими. Зигмунд Фрейд, австрийский основатель психоанализа, сказал, что личность, лишенная любви, болеет и умирает. Любовь предполагает понимание, доброжелательность, уважение божественного начала в другом человеке. Чем больше любви и доброжелательности вы источаете, тем больше к вам возвращается. Если вы травмируете самолюбие собеседника, раните его самооценку, вы не дождетесь от него доброжелательности. Поймите, что каждый хочет быть любимым и признанным. Каждый создан для того, чтобы чувствовать свою важность в мироздании. Поймите, что каждый сознает, чего он стоит, и что каждый, как и вы, гордится тем, что он – воплощение единого жизненного начала, подарившего душу всем людям на свете. Если вы будете делать это сознательно и убежденно, то поддержите личность собеседника, а он отразит вашу любовь и доброжелательность и вернет их вам. Ненависть к зрителям. Один актер рассказал мне, что когда он впервые вышел на сцену, публика освистала его. Он добавил, что пьеса никуда не годилась и что он, конечно, играл из рук вон плохо. Мой собеседник открыто признался, что после этого долгие месяцы ненавидел зрителей. Он называл их тупицами, пустоголовыми, чурбанами, невеждами, болванами и так далее. После этого он ушел из театра с тяжелым чувством и год работал провизором в аптеке. Однажды друг пригласил его в таун-холл в Нью-Йорке на лекцию под названием «Как жить в ладу с самим собой». Эта лекция изменила его жизнь. Он вернулся на сцену и стал искренне играть для зрителей и для самого себя. Каждый вечер перед выходом на сцену он изливал любовь и доброжелательность и взял себе за правило считать, что мир Господень заполняет сердца всех присутствующих и что все они находятся в приподнятом настроении и вдохновлены спектаклем. Во время каждого представления этот актер испускал в публику вибрации любви. Сегодня это великий актер, который любит и уважает людей. Его доброжелательность и почтение передаются другим, и все относятся и к нему с доброжелательностью и почтением. Как ладить с трудными людьми? На свете есть трудные люди, чья ментальность искажена и искалечена. Это в сущности больные люди. Многие из них ментальные преступники. Они стремятся всегда настоять на своем, отказываются идти навстречу, они придирчивы, циничны, полны горечи. Все это психологические недуги. Извращенный, искаженный ум многих таких людей вследствие детской травмы. У кого-то это врожденное уродство. Нельзя же сердиться на человека, больного туберкулезом. Так нельзя и сердиться на душевно нездорового человека. Ведь никто не ненавидит и не презирает горбунов, а трудные люди – ментальные горбуны. Относитесь к ним с состраданием и пониманием. Понять – значит простить. В поиске себе подобных. Личность, полная ненависти и раздражения, личность, которая искажена и извращена, выпадает из гармонии безбрежного. Такой человек презирает всех, кто счастлив, спокоен и радостен. Как правило, он критикует, обвиняет и поносит всех, кто был к нему очень добр. Думает он при этом так: «Как могут они веселиться, если мне так плохо?» Ему хочется перетащить всех на собственный уровень. Он ищет себе подобных. Если вы это поймете, то сохраните спокойствие и безмятежность. Как научиться эмпатии в отношениях с близкими? Недавно ко мне пришла одна девушка и рассказала, что раньше терпеть не могла одну коллегу. Обосновывала она это тем, что та женщина была красивее, счастливее и богаче, и к тому же помолвлена с директором фирмы, где они работали. Прошло несколько дней после свадьбы, и та женщина, которую ненавидела моя собеседница, привела на работу свою дочурку от первого брака, калеку. Девочка обняла мать и воскликнула: «Мамочка, мамочка, я так люблю нового папу! Смотри, что он мне подарил!» и показала матери чудесную игрушку. Моя собеседница сказала: «Я всем сердцем ощутила, как счастлива эта малышка, и сразу представила себе, как счастлива эта женщина. Внезапно я ощутила любовь к ней, прибежала к ней в кабинет и пожелала ей всего самого замечательного, от всей души». Среди современных психологов это называется эмпатией, что означает умение представить себе чувства и ментальные установки другого человека, словно бы спроецировать себя в него. Эта девушка сумела понять настроение другой женщины и смогла посмотреть на мир ее глазами. Она думала и чувствовала, как та женщина и ее ребенок, поскольку сумела спроецировать себя и в девочку. Она смотрела на мир глазами матери этой девочки. Если у вас возникает искушение ранить собеседника или плохо о нем подумать, постарайтесь ментально спроецировать себя в Моисея и посмотрите на мир с точки зрения 10 заповедей. Попустительством вы ничего не добьетесь. Не позволяйте людям добиваться своего при помощи истерик, нарочитого плача, угроз, что у них «Д» будет удар. Такие люди, диктаторы, которые мечтают вас поработить и заставить исполнять свои прихоти. Будьте вежливы, но тверды и не уступайте. Попустительством вы ничего не добьетесь. Раз и навсегда откажитесь потакать их эгоизму, собственничеству, проступкам. Помните, надо делать то, что вы считаете правильным. Ваша задача – стремиться к своему идеалу и сохранять верность духовным и верным жизненным ценностям. Никому на свете не позволяйте отвлечь вас от цели в жизни, которая состоит в том, чтобы показать миру свои скрытые таланты, служить человечеству, открывать все больше и больше божественной мудрости, истины и красоты всему миру. Сохраняйте верность идеалу. Никогда не сомневайтесь, что все, что способствует вашему душевному покою, счастью и самореализации, обязательно принесет благо всему человечеству. Гармония части – гармония целого, ведь целое заключается в частях, а часть в целом. Как говорит апостол Павел, окружающим вы должны лишь любовь, а любовь есть воплощение закона здоровья, счастья и душевного покоя. Подведем итоги. Первое. Ваше подсознание – записывающее устройство, которое прилежно воспроизводит ваши привычные мысли. Если вы хорошо думаете о других, то в сущности хорошо думаете о себе. Второе. Мысль, полная ненависти и обиды, ядовитая мысль. Не думайте о других плохо, поскольку это значит, что вы плохо думаете о себе. В своей вселенной вы единственный мыслитель, и ваши мысли созидательны. Третье. Ваш разум способен к творческому переосмыслению, поэтому то, что вы думаете и чувствуете по отношению к другому человеку, вы воплощаете в собственных переживаниях. Таков психологический смысл золотого правила. Если вы хотите, чтобы кто-то думал о вас так, а не иначе, думайте о нем так же. Четвертое. Если вы станете мошенничать, грабить или обманывать других, это приведет к утратам, потерям и ограничениям в вашей собственной жизни. Подсознание фиксирует все ваши мотивации, мысли и чувства. Если они негативны, вас ждут бесчисленные потери, утраты и ограничения. Воистину, то, что вы делаете другим, вы делаете и себе. Пятое. Все творимое вами добро, любая помощь, которую вы предлагаете, любовь и доброжелательность, которыми вы лучитесь, все это вернется к вам приумноженным со всех сторон. Шестое. Вы – единственный мыслитель в своей вселенной. Вы в ответе за то, что вы думаете о других. Помните, другие не отвечают за то, что вы о них думаете. Ваши мысли воспроизводятся и отражаются. Ну как, что вы теперь думаете о других? Седьмое. Станьте эмоционально зрелым. Пусть другие люди отличаются от вас. У них есть полное право не соглашаться с вами, а вы также вольны не соглашаться с ними. Можно не соглашаться, не становясь несговорчивым. Восьмое. Животные улавливают вибрации страха и бросаются на вас. Если вы любите животных, они никогда на вас не бросятся. Многие недостаточно дисциплинированные люди так же чувствительны, как собаки, кошки и другие животные. Девятое. Ваши внутренние монологи и диалоги отражают ваши потаенные мысли и чувства и воплощаются в реакциях окружающих на вас. Десятое. Желайте другим людям того, чего желаете себе. Это и есть секрет гармоничных человеческих отношений. Одиннадцатое. Измените свои представления о начальнике, попробуйте переоценить его. Поймите, ощутите, что он применяет золотое правило и закон любви, и он поведет себя соответственно. Двенадцатое. Другие люди способны раздражать и обижать вас, только если вы сами это допустите. Ваша мысль созидательна, вы способны облагодетельствовать других. Если кто-то называет вас подлецом, вы вольны сказать ему: «Господь, да наполнит миром твою душу». 13. Любовь – залог мира и гармонии. Любовь – это понимание, доброжелательность и уважение божественного начала в других людях. 14. Нельзя ненавидеть калеку или горбуна. Надо проявлять сострадание. Проявляйте сострадание и понимание к ментальным калекам, которые побывали в неподходящих условиях. Понять – значит простить. 15. Радуйтесь успехам, продвижению и везению других людей. Так вы привлечете удачу и к себе. 16. Никогда не поддавайтесь на эмоциональные манипуляции окружающих. Попустительство ни к чему не приводит. Не позволяйте вытирать об себя ноги. Твердо отстаивайте то, что считаете правильным. Держитесь своего идеала, понимания, что хорошо, правильно и истинно то, что приносит вам мир, счастье и радость. Что хорошо для вас, хорошо и для всех. 17. Единственное, что вы должны кому бы то ни было, это любовь. А любить значит желать всем того же, чего вы желаете себе. Счастья, здоровья и всех жизненных благ.